Павел терпеть не мог визитов к толстосумам. Эти люди как будто обитают на другой планете, считая, что общечеловеческие законы писаны не для них. Его всегда удивляло, почему в Европе, к примеру, не принято щеголять знатностью и богатством, выставляя на показ дорогие вещи. А в России такое поведение считается чуть ли не хорошим тоном. Какой-нибудь итальянский граф спокойно может прокатиться в метро, а то и на велосипеде, тогда как богатый российский бизнесмен или его жена ни за что не усядутся в машину, если она не представительского класса. Они не купят квартиру в обычном доме, где живут те, кого они полагают ниже себя по уровню жизни, и не устроят детей в обычную школу или садик, ограничивая их общение с неподходящими сверстниками. Таким образом, из детей вырастают еще большие снобы, чем родители. При таком воспитании разница поколений состоит лишь в одном. Дети всерьез уверены, что деньги берутся из тумбочки в отцовском кабинете, тогда как их отцы точно знают, где они их заработали или украли. Справедливости ради, надо сказать, что жены многих толстосумов в этом плане мало чем отличаются от детей. Их интересует, сколько денег лежит в этой самой пресловутой тумбочке, а не как они достались благоверному. Павел надеялся, что Тамара Леонидовна Кочкина окажется не такой, как он опасается. Однако едва она вошла в гостиную, куда его проводила пожилая горничная, младший лейтенант понял, что его надежды не оправдались. Тамаре Кочкиной было, наверное, лет 30, и она обладала всеми атрибутами жены олигарха. Добела высветленными волосами, до черна загорелой кожей и длинными накладными ресницами. Ростом она не вышла, но добрых 12 сантиметров ей добавляли тонкие, как гвозди, шпильки. Выражение лица Тамары, скучающе-презрительное, Павлу не понравилось, но он решил отнести это насчет мучений, которые молодая женщина, несомненно, испытывала, передвигаясь на таких ходулях. Карпухин считает, что необходимо попытаться найти в себе хоть какое-то теплое чувство по отношению даже к самому отвратительному человеку, могущему стать свидетелем. В случае Тамары Кочкиной, решил он, пусть это будет жалость. «Здравствуйте, Тамара Леонидовна», — бодро поздоровался Трофименко. Так как хозяйка дома и не подумала поприветствовать гостя, оценивающе глядя на него невыразительными голубыми глазами. Судя по тому, как при этом кривился ее рот, Павел решил, что вынесенный вердикт окажется ниже среднего. Он вдруг почувствовал себя неуютно в купленных на рынке джинсах и вязаном джемпере, тогда как на Тамаре красовался тоненький топик со спущенным плечом и облегающие брюки, а лицо она тщательно накрасила. Исходивший от хозяйки дома аромат дорогих духов также говорил либо о том, что она подготовилась к визиту, либо о ее постоянной готовности к таковому. «Ну, здравствуйте», — с сомнением глядя на гостя, ответила она. «По телефону я что-то не поняла, о чем пойдет речь. Дело в этой аферистке Александре?» «Да», — кивнул Павел. «А почему вы называете ее аферисткой?» «Так она аферистка и есть», — поджала губы Тамара. Затем в последний раз, окинув взглядом фигуру Трофименко, наконец выдавила из себя приглашение присесть. Когда оба расположились напротив друг друга, она продолжила свою мысль. «Я в Радуницу не затем обратилась, чтобы меня рабыней сделали. Вы это о чем? Мы с мужем вообще-то собирались рожать в Финляндии. Я полазила по интернету, поспрашивала знакомых и уже почти решилась, но тут подвернулась Радуница». «А где именно она вам подвернулась?» — аккуратно перебил Павел. «Так в интернете же, на одном из форумов. Там девчонки беременные обсуждали, как лучше рожать, но и многие высказывались в пользу естественных родов. Я стала выяснять, что это такое. Списалась с парочкой девиц, поболтали. Одна рожала в Гоа, прямо в океане. Можете себе представить? Там какая-то русская тетка с рождения занимается с детьми йогой, учит их нырять и так далее. Но в Гоа я уже была, и, честно говоря, Индия не та страна, где я хотела бы рожать. Гигиена там, мягко говоря, хромает. А вот вторая девушка, Наталья, рассказала о гораздо более близком месте в Ленинградской области, где предлагают примерно то же самое. Она прислала мне ссылку на родуницу. Я почитала их страничку и подумала, что это то, что мне нужно. Во-первых, жить до родов предстояло на природе, где рядом лес и озеро. А во-вторых, кормить обещали органическими продуктами, выращенными на тамошнем огороде или в близлежащих фермерских хозяйствах. А я ревностно отношусь к тому, чем питаюсь. Более того, на сайте говорилось о психологических тренингах, спортивных занятиях для беременных и так далее. Короче, я на все это купилась, как последняя идиотка. «Неужели вы не съездили на место?» «Ошиблась, признаю», — кивнула Тамара. «Вернее, не то чтобы ошиблась. Я попыталась заикнуться о том, что хотела бы сначала посетить родуницу и посмотреть, насколько обещанное соответствует действительности. И вам отказали?» «Вот именно. В довольно резкой форме заявили, что родуница — не место для экскурсий. Представляете? По-моему, это нормально, если я хочу видеть, во что вкладываю деньги. Ведь если женщина рожает в платной клинике, она досконально все выясняет, а то неизвестно. И все же вы решили в пользу этой организации. Говорю же, дура, поверила этой Наталье. Черт бы ее побрал. Из-за этой коровы тупой могла бы раньше времени разродиться. А то еще чего доброго, прямо в родунице, посреди леса. Погодите-ка, напрягся Трофименко. А вы разве не там? Нет, конечно, Бог миловал. Визгливо перебила женщина. Вовремя ноги унесла. Да еще... Ладно, по порядку. Немного успокаиваясь, прервала Тамара сама себя. В общем, я снова написала Наталье с форума, пожаловалась, что меня отказались пускать в родуницу для ознакомления с ее деятельностью. Но эта девица заявила, что, дескать, такие у них порядки. Это якобы делается для того, чтобы держать рожениц в покое, чтобы никакие внешние факторы не нарушали режима. Ведь зараза в доказательство прислала ссылку на другой форум, где все пели дифирамбы родуницы. Вы с кем-нибудь встречались? Нет, но много переписывалось. Не могу понять, как могло обмануться такое количество совершенно разных людей. Действительно странно, согласился Павел. Что, все они рожали в родунице? Во всяком случае, они так говорили. Снова скривилась Тамара. И все-таки, почему вы не просто отказались от услуг этой организации, но еще и подали в суд на ее руководителя? Да потому что все ее обещания оказались чистой воды враньем. Это Александра, настоящая рабовладелица. Понимаете? Выяснилось, что там всех заставляют работать, причем заниматься тяжелым физическим трудом. Я в жизни не держала в руках ничего тяжелее дамской сумочки. А тут надо было носить воду, копаться в саду или, на крайний случай, заниматься каким-то дурацким рукоделием. Еще требовалось готовить еду, чего я не умею делать, в принципе, убирать не только в своей комнате, но и в других помещениях. Да и какие это были комнаты, вы бы видели. Ни тебе душа, ни нормального туалета. Все на улице. Вот что они называют естественным. Я как будто оказалась в средних веках или на затерянном острове, в джунглях, куда не добралась цивилизация, только в 100 раз хуже. Это единственная причина вашего иска, уточнил Трофименко. Нет, не единственная. У меня отобрали мобильный телефон, и я даже не могла связаться с мужем. Чтобы позвонить, требовалось упрашивать Александру, а она, как правило, находила повод отказать. Когда я поинтересовалась у Александры, на что же идут деньги, которые я заплатила. Она сказала, что когда придет время, у меня примет роды квалифицированный врач. Кроме того, мне предлагается все естественное. Пища, вода, свежий воздух и так далее. На это я ей ответила, что могла бы получить все то же самое в санатории, не прилагая никаких трудов и за ту же сумму. И что вам ответила Александра? Что я всегда могу отправиться в этот самый санаторий. Я разозлилась и потребовала вернуть бабки. Но она заявила, что за месяц нахождения в Радунице потратила на меня даже больше, чем эти деньги, поэтому не считает себя должной. Тогда-то я и пригрозила ей полицией. Она испугалась? Думаю, да, потому что вызвала своего водителя. Видели бы вы эту рожу. И приказала ему отвезти меня домой. И это все ваши причины? А что, мало? Но тогда могу еще добавить, что в Радунице царят весьма странные порядки. В смысле? Меня это не коснулось, так как я платила. Видите ли, там существует два вида женщин. Те, кто оплачивает собственное пребывание в Радунице, и другие, которые содержатся за счет первых. Эти-то и находятся в худшем положении. Как это проявляется? В Радунице практикуется изощренная система наказаний. К примеру, если девушка не желает выполнять работу, которую выбирает для нее Александра, ее могут лишить еды на сутки или дольше. Или если работа выполнена плохо, наказанием может стать удвоение и утяжеление задания. Могли отправить чистить сортиры, убирать за свиньями и так далее. И что, многих наказывали? Многих, кивнула Тамара. Знаете, там ведь не только милые барышни находятся, но и настоящие оторвы, особенно те, у кого бабок нет. Но после того, как поработают в хлеву или останутся без обеда, они быстро становятся шелковыми и перестают качать права. А те, кто платит, так же недовольны, как вы. Тамара пожала плечами и презрительно ответила. Рабская психология. Многих все устраивало. Они относились к этому, как к аттракциону. Знаете, есть такие идиоты, которые экстрим любят. Ну, пожить недельку в камере смертников, допустим, или в ледяном доме на Аляске. Но я не из этих сумасшедших. Я нормальная. И мне все это не понравилось. Не могу понять. Задумчиво пробормотал Павел. Если дела обстоят так, то что держит в Радунице всех этих женщин? Вы мне не верите? Возмутилась Тамара, сжимая кулаки. Это далось ей нелегко, так как длинные накладные ногти больно впились в ладони. «Верю, верю», — поспешил возразить Трофименко, чтобы не выводить хозяйку дома из себя. И все-таки. К его удивлению, она задумалась. «Знаете», — сказала Тамара спустя несколько долгих минут, «а вы ведь правы. Что? Они могли бы сбежать. Даже не представляю, как Александре удается задурить голову всем этим девкам. Просто колдовство какое-то. Она еще проводит с ними душеспасительные беседы, которые почему-то называет молитвой. Рассказывает всякую чушь о конце света и спасении. Где-то у черта на куличках. И они верят. Можете себе представить? Значит, — подытожил Павел, — вы вернулись домой и подали в суд? Не сразу. Тогда у меня были другие проблемы. Надо было все-таки как-то рожать. Времени оставалось мало, сроки подходили, и мужу пришлось снова отвалить чертову уйму денег, чтобы все прошло благополучно. Так что после родов он заявил, что не намерен все так оставлять, и мы обратились к адвокату. Иск на большую сумму, 80 тысяч, я отдала Александре, 110 — роддому, где я в итоге рожала. Остальное — моральный ущерб. Черт знает, что могло произойти, если бы ребенка плохо приняли. Ведь условия в Радунице, как я уже сказала, не ахти. Короче, я полагаю, что мы вполне можем рассчитывать на удовлетворение. Во всяком случае, адвокатша так и сказала. Только что-то она давно не звонит, добавила Тамара с легким удивлением в голосе. «Вы не могли бы дать мне ее координаты?» — попросил Павел. «Зачем?» — вновь насторожилась Тамара. «Вы считаете, что у нас нет шансов?» «Почему же?» «Полагаю, у вас есть все шансы. Но дело в том, что у меня вопросы к Радунице, а ваш адвокат могла бы помочь». «Конечно», — кивнула Тамара. «Я дам вам ее телефоны. Если можно сделать хоть что-то, чтобы наказать эту мошенницу, то я с удовольствием». Женщина принесла свою сумочку и, покопавшись в ней, вытащила визитку, с которой Трофименко и переписал данные адвоката по имени Наталья Григорьевна Горина. Пришло время покидать дом. «Тамара Леонидовна», — обернулся у самой двери Павел. «Простите, а где же ваш ребенок?» «В самом деле, за все время их продолжительной беседы дитё, которому по расчетам Павла не больше 2 месяцев, ни разу их не побеспокоило. Конечно, Трофименко мог предположить, что у Кочкиной есть нянька, но он не слышал ни писка, ни крика или плача, а в гостиной не было заметно ни единого знака присутствия в доме ребенка». «Ребенок?» — переспросила женщина недоуменно. «Он у мамы, естественно. У нас с мужем слишком напряженный график, чтобы оставалось время на уход за новорожденным». Насколько было известно Трофименко, Тамара не работала.